Причем бритерские замашки зайчиков были вполне подтверждены, когда тот же Арсений смог отбить у нападавших поверженного коня, так как успел прокричать на заячьем ритуальную фразу «В живых останется только один, ты или я», после чего догрызающий коня заяц остановился и переключился на мальца. Причем, остальные даже расступились, освободив место для дуэли. Собственно, после того, как дуэлянта подло и со спины убил подоспевший Игорь, остальные ушастые пришли в настоящее бешенство и стали просто заваливать нас телами, пояснил Арсений, докладывая, как он со своей стороны видел ситуацию. Лудильщиков размышлял: «Мда, ну похоже мы потеряли пока свой северный полигон, но это самая маленькая из назревающих проблем, причем, прочие проблемы не только наши, они имперские, если не общемировые, так как многие миллионы, если не миллиарды, всеядных умных и организованных в единую систему зайцев-крыс, это не то, что будет полезно для нашего мира. Хорошо еще, что они пока сохраняют в своей жизни заложенные создателями директивы, например, не попадаться людям на глаза и свести все возможные контакты с ними к минимуму, следить за соблюдением баланса, не выжирая подчистую свой ареал обитания. В противном случае Карелия уже давно бы представляла из себя выгрызенную пустошь, лишенную людей, животных и какой бы то ни было растительности. После чего оголодавшие ушастые устремились бы покорять новые просторы. Именно такой осторожный подход позволил зайчикам оставаться незамеченными все это время, отчего те солидно прибавили в весе. На нас же ушастые напали потому, что мы оказались в самом центре их территории, и они выжидали недели три, пока не решились действовать. Ладно, Иван поднялся из-за стола после разбора всех докладов, в том числе сводной аналитической заметки от Родиона, и потянулся, будем надеяться, раз эти зайчики сидели у себя все это время тихо, то они и дальше продолжат так себя вести, не будем их раздражать, но найдем способ установить наблюдение на случай возникновения непредвиденных ситуаций, что даст нам время спокойно и не спеша разобраться с этой ситуацией с наибольшей выгодой для нас, как прикажете, отчеканил бывший каторжник и, поклонившись, удалился в сторону мастерской техномагов. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 10 541 192 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38. Ловкость 45. Выносливость 133. Интеллект 95. Дух 79. Дополнительные характеристики. Удача 28. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3850-3850. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 23. На идею отправиться в гости Ивана натолкнули Ксюшка стаи. Точнее, как натолкнули. Прямым текстом потребовали показать Ксении пса, который гораздо умнее обычного человека. Понятно все с ними. Опять лисица использовала простодушную подружку, чтобы себя развлечениями обеспечить. Дома-то все уже изучено, переучено, а там Гамлет, которому можно на уши присесть, задний двор, парк, чтобы поноситься в волю и поиграть в прятки. Короче, интересная авантюра, до которой чернобурая большая охотница. А еще в гостях медом немерной ложкой угощают, а сразу тарелками и не говорят, что много сладкого вредно. И раз уж карельский лагерь будет какое-то время недоступен, то почему бы действительно не отправиться в гости? Тем более, что благодаря команде поддержки юных артефакторов у Вани в этом направлении большой прогресс случился. В частности, они смогли собрать артефакт, позволяющий сестренке увеличить срок нахождения в человеческой форме, так что теперь она спокойно может вернуться в привычную для нее форму уже не на минуты, а на час и больше. Миссис Хиггинс встретила графа Лудильщикова как всегда в гостиной уже совсем как родного человека, окружила заботой и вниманием. Иван представил своей знакомой и наставнице Ксюшу, после чего они всей компанией отправились в столовую, угощаться просто умопомрачительно вкусными пирогами, испеченными хозяйкой собственноручно. А дальше гости и хозяева разбрелись группами по интересам. Четвероногие удалились в парк, хотя Ксюша в гости пришла на своих двоих, стремление больше гулять на воздухе, бегать и резвиться в человеческой форме у нее никуда не делось. Гамлет рассудительно предупредил, что там все просто засыпано снегом, вот две плутовки и загорелись в том снегу себе убежище сделать, а потом начать ходить друг к другу в гости. Ответственный док, тяжело вздохнув, отправился приглядывать за непоседами, хотя с куда большим удовольствием бы в эту минутку полежал перед разожженным камином. Лудильщикова хозяйка особняка позвала в концертный зал, пообещала показать нечто весьма занимательное. «Иван Федорович, активируйте, пожалуйста, способность к магическому зрению», попросила миссис Хиггинс, когда они только переступили порог зала. «Просто без такого зрения то, что я планирую продемонстрировать, куда менее наглядно выйдет». Сию секунду, Анна Алексеевна, взгляд Вани на миг сверкнул, и многие вещи сразу приобрели новые краски. «Замечательно, а теперь, смотрите внимательно». Дама уселась за рояль и принялась исполнять грустную протяжную мелодию. Одновременно с начальными аккордами вокруг исполнительницы внезапно возникла явно выраженная магическая активность. Лудильщиков с огромным удивлением наблюдал появление замысловатой защитной структуры. Причем, судя по сложности объемного узора, там отнюдь не конструкт первого или даже второго уровня создавался, а примерно через минуту миссис Хиггинс и вовсе скрылась за пространственным искажением. Одновременно с этим и мелодию как отрезала. Вот так, пришел послушать музыку, а исполнительница скрылась вместе с роялем. Очень захотелось сразу начать исследовать эффект, но побоялся что-нибудь нарушить, заклинание-то абсолютно незнакомое. Так и сидел в тишине, взирая на непонятное полупрозрачное нечто. Через еще пару минут композиция, очевидно, завершилась. Полог пошел переливами и исчез, открыв взору нашего героя симпатичную женщину, в свою очередь внимательно наблюдающую за реакцией гостя на показанное ею представление. Удивительно, ведь это именно создание магического конструкта посредством музыки, я не ошибаюсь. Граф принялся закидывать вопросами первооткрывательницу нового направления в магической практике. А мана откуда берется? Мана из накопителя? Конечно. Миссис Хиггинс начала отвечать на вопросы с конца. Не поверите, сколько я провозилась, пока сообразила, каким именно образом можно его задействовать в моем рояле. И да, Иван Федорович, вы абсолютно правы, это заклинание создано посредством музыки. Правильнее сказать, что музыка и есть озвученный узор заклинания. У меня наконец-то начало получаться. Причем ряд простых заклинаний первого уровня получилось даже в музыкальные магические шкатулки вставить. Так что теперь они не просто способны вызывать определенные магические эффекты, а могут формировать полноценные заклинания. Женщина явно гордилась своими успехами, однако следом последовала недовольная гримаса. Только вот эффект у заклинаний чаще всего форму меняет. Та же магическая стрела из-за невозможности четкого наведения на цель превратилась просто в магическую волну, разбегающуюся во все стороны. А самое неприятное, что все известные мне заклинания первого и второго уровня воплощаются очень примитивными мелодиями. В них нет изящества, а сложных конструктов я не знаю. Мысли у Лудильщикова от новых возможностей в разные стороны заметались, и чтобы дать им немного успокоиться, Иван попросил Анну Алексеевну продемонстрировать одно из своих творений. И следующие полчаса хозяйка с гостем с интересом разбирали музыкальную шкатулку, с заключенным в ней заклинанием, носившим имя «Светлячок». При активации магического устройства секунд через 10 над крышкой разгорался небольшой шар света. «Я еще хочу внести изменения здесь и вот здесь», – изящный пальчик указал на нужный элемент механизма, «тогда цвет заклинания будет меняться, а это в свою очередь сможет разнообразить мелодию. Но для модификации данного узла в приемлемых размерах мне нужна ваша помощь». Больше всего во всем показанном Ивана удивляло не то, каких высот смогла достичь его наставница, а то, что больше всего печалит женщину. И это не излишняя монозатратность или невозможность в ряде случаев точно воспроизвести эффект заклинания, а то, что известные ей заклинания обладают недостатком мелодичности. «Анна Алексеевна, а если я продемонстрирую довольно заковыристое заклинание второго уровня или даже третьего, сможете ли вы его переложить на музыку? Это было бы просто чудесно. Я буду очень вам признательна». Казалось, еще чуть-чуть и миссис Хиггинс в ладоши захлопает от прилива энтузиазма. Все же строгая леди, погружаясь в любимое дело, преображалась в увлеченного конструктора-музыканта. Из гостиной было принято решение перебазироваться в артефакторную мастерскую. И пока они шли, Иван соображал, с чего им начать. Чтобы и сложное одновременно было, и все же не несло слишком большой опасности. Миссис Хиггинс по прибытию на место сразу направилась к большому деревянному ящику, с добрый саквояж размером, содержимое которого активно перебирать стала. Иван хоть и работал раньше с Анной Алексеевной над некоторыми артефакторными элементами ее музыкальных инструментов, но занимались они всегда в гостиной, так что в мастерской настоящего европейского артефактора он сейчас был впервые. Место это сложно было назвать стандартным, ибо больше напоминало некую часовую мастерскую. Обстановка такова, будто тут не артефактор трудится, а какой-то техномаг весьма приличного уровня. Колесики, пружинки, шестеренки, болтики. А у Вани форменный затор в мыслях внезапно случился. Начать было бы лучше с чего попроще. Но тот же Феникс, к примеру, обладал очень замысловатой структурой. Да и воспроизводить его в обшитом деревом помещении, эта мысль была далеко не здравой. Еще можно было изобразить алмазный панцирь. «У меня все готово», — объявила изобретательница, разложив по поверхности верстака свой инструментарий, и в ожидании взглянула на Ивана. А, была, не была, вроде, очищающая стрела, несмотря на свое название и внушительный четвертый уровень для окружения безвредна, если, конечно, в демона не попадала, тем более, именно это заклинание он усердно тренировал на протяжении последнего месяца. Иван сосредоточился и стал спокойно и поэтапно плести задуманное. Так, принялась вслушиваться в что-то, слышное одной только ей, миссис Хиггинс. Основной лейтмотив мелодии уловила, но складывается ощущение, Иван Федорович, что чего-то в этом заклинании не достает, каких-то обертонов не хватает. Ладно, попробую. Если что, поимпровизирую на заданную тему. Следующие 4 часа Лудильщикову пришлось снова и снова сплетать нужное заклинание, его отдельные части и элементы. Честное слово, если бы не перерыв на обед, Иван прямо там и свалился бы от ментального перенапряжения. Но спасительная трапеза все же была, на ней присутствовали и проказницы, которые уже нарыли в снегу целые лабиринты и замки, активно себе помогая в процессе телекинезом. И рассказывали они о своих творениях настолько интересно, что Лудильщиков с миссис Хиггинс выразили желание после обеда отправиться в сад на прогулку и посмотреть, что же там воздвигли такого эпичного. И вот настал момент истины, и в мастерской зазвучали первые ноты рождающейся грозной мелодии. 3 минуты проигрыша графу Лудильщикову вечностью показались, настолько сильной болью разбередило что-то в душе этой очень непростой музыкой. На 2-й минуте вокруг музыкального инструмента стало скапливаться серебристое марево, которое под самый конец мелодии бесформенной волной, скорее даже не волной, а хлопьями разошлось по залу. И хорошо, что хлопьями, так как одно такое облачко краем только Ивана задело, а его чуть дугой не скрутило, внутренности будто кипятком обдало. Причем Лудильщиков четко ощутил, что горела именно та часть его естества, которая была преобразовала демоническим кинжалом. Каждая единичка характеристики ему таким образом перешедшая раскаленной иглой била по нервам нашего героя. Но одновременно с этим он словно очистился. Словно робкий лучик зимнего солнышка, пробившийся сквозь тучи, заиграл по-особому, отражаясь от лакированных стенок волшебного музыкального инструмента, и добрался до его скромной персоны, и вспыхнул жарким очищающим инквизиторским огнем. И ведь это его только чуть-чуть задело. Волшебно. Собравшись с духом, вымолвил Лудильщиков через 2 минуты, как только в себя пришел. «Ну что вы, Анна Алексеевна», закончив играть, уже что-то настраивала внутри местного рояля, похожего больше на монстра Франкенштейна, а не на музыкальный инструмент. Множество дополнительных элементов, переключателей и тумблеров. Это только первый пристрелочный вариант. Сейчас мы все это настроим, подтянем и попробуем снова. Правда, энергию это заклинание высасывает. Женщина огорченно постучала по встроенному накопителю. Почти 1500 маны, как корова языком слезала. Я такими темпами разорюсь, пока мелодию до ума доведу. А что, кстати, это заклинание делает? Оно помогает в борьбе с демонами и демоническими проявлениями, поспешно ответил Ваня, как те, с которыми японцы контракты заключают. А насчет маны не беспокойтесь, в этом я вам подсоблю. С этими словами Иван достал из личного пространства накопитель на 50 тысяч единиц и положил его не в верстак. Вы мне лучше вот что скажите, есть ли возможность эту мелодию на музыкальную шкатулку переложить? Хозяйка мастерской серьезно задумалась. А еще Иван заметил, как у женщины глаза загорелись, когда он про антидемоническую природу мелодии сообщил. Возможность такая есть, заговорила наконец мадам Хиггинс. Правда, при имеющемся у меня инструментарии это будет не шкатулка, а музыкальный шкаф, да и делать его будет долго и безумно дорого. А если использовать мои китайские наработки, Лудильщиков сразу понял, к чему клонит женщина. Думаю, попробовать можно. Габариты поправим, да и с эффективностью поколдуем. На этом в тот день научные изыскания решили закончить. Но договорились встретиться на следующий день, и на следующий, и на следующий. И так две недели кряду, наполненные экспериментами, вдохновением и волшебством творения и созидания. Иван смог нащупать, за какие именно струны души его цепляет эта мелодия, благодаря чему смог разработать защитный медальончик, позволяющий держать лицо и не морщиться, даже когда его накрывали не аморфные облачка, структурированные заклинанием магической энергии, а мощные энергетические волны, расходящиеся во все стороны от музыкального инструмента. Не миновал эксперименты демонов. В одном из питерских домов Иван нашел очередного демонического паука, который хоть и не погиб даже после 10 минут прослушивания грозной мелодии, но корчился так, что его было милосерднее добить. Следом воздействию подвергся старый Ванин знакомец, мистер Кинжальчик. Кри-и-и. Вон, сразу голос прорезался. А раньше в молчанку играл. Демон так бешено засучил своими нематериальными ножками, что смог зацепиться ими за реальности и начал отползать от дьявольского, с его точки зрения, пыточного инструмента. Однако долго мучить своего карманного демона Лудильщиков не стал, имея на него свои планы, ведь последнего паукообразного он добил не очищающей стрелой, а именно кинжалом, который от этого заметно похорошел и восстановился. Из чего Иван сделал вывод о возможности использовать сей инструмент в борьбе с пришельцами из-за грани мира. Следующим нововведением в новом артефакте стала регулируемая громкость-мощность, которая позволяла изобразить как камерное звучание, так и давала возможность накрыть воздействием площадь радиусом более 100 метров, потребляя при этом более 20 тысяч единиц маны на один круг мелодии, против 500 при камерном использовании. В ходе разработки музыкальной шкатулки Иван поделился с миссис Хиггинс, что артефакт с такими свойствами у него уже заказали представители Ватикана, и приобретать готовы по хорошей цене и в количествах немалых. Ну и конечно, придется подобный артефакт преподнести в дар нашей империи, продолжил Лудильщиков, освещая перспективы, и тут тоже, подозреваю, на одном экземпляре дело не закончится. Так что предлагаю вам войти в долю и выступить соавтором неизвестному китайскому артефактору, создавшему такой удивительный инструмент. Со своей стороны я имею возможность развернуть небольшую мануфактуру по сборке таких шкатулок, в которой смогу производить почти все. А вот валики лучше вас никто сделать не сможет. Не стал Лудильщиков скрывать и опасности, таящиеся в задуманном им предприятии. В итоге договорились они на 20% для мисс Хиггинс, когда дело будет касаться денежного эквивалента, а также на отдельные согласования, когда оплата будет идти в других формах. От авторства женщина решительно отказалась, заявив, что пусть уже мишенью для недругов выступает Иван Федорович, с его неизвестным китайским артефактором, а не бедная одинокая женщина. Иван же по истечению их творческого безумия имел на руках две компактные магические шкатулки, скрывающие в себе заклинания 4-го уровня, которые ему осталось только оформить в китайском стиле. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 11 147 999 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 38, ловкость 45, выносливость 133, интеллект 95, дух 79. Дополнительные характеристики. Удача 28, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3850 3850. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 24. Время бежало, и жизнь Ивана Лудильщикова полнилась не только музыкальной артефакторикой и домашними, подземно-лабораторными, хлопотами. Три раза в неделю он исправно посещал свой госпиталь, где за раз поднимал в среднем по 4-5 десятков человек. Нанятые генералом Сухомлиновым врачи и целители, которых тот буквально с боем в количестве трех душ бравый вояка выбил уже в клиническом военном госпитале, смогли серьезно ускорить процесс исцеления, взяв на себя большую часть неуникальных действий. Благодаря интенсивной магической работе Иван как-то буднично перешел с 18 на 19 уровень, и дальше в скоростном режиме продолжил приумножать накопленный опыт. Плюс подросли его характеристики. Дух повысился за последнее время на 7 пунктов, а интеллект на 3 достиг 98 единиц. Так что Лудильщиков очень надеялся увидеть третий барьер в данном параметре. Госпиталь же радовал нашего героя не только системным приростом и чувством, что ты делаешь хорошее дело, на удивление, но послужил источником неплохого дохода. И сейчас речь идет не о расходниках и мане, которые наш герой регулярно изымал для экспериментов, генерал под это дело даже отдельную статью дохода выделил. Нет, речь сейчас пойдет о вполне здоровых и весьма состоятельных клиентах, которые стали сами искать с ним встречи. Первый сигнал поступил от Никиты Огарева. «Иван, со мной связался светлейший князь Голицын Дмитрий Борисович и настоятельно просил организовать встречу с тобой в качестве целителя. У него или у его близких проблемы со здоровьем», – поинтересовался Иван, доставая из личного пространства отчеты о результатах модернизации лошадей. «Да нет, Бог миловал, все у него хорошо. Тут в другом вопрос, я весь во внимании. Видишь ли, князь известный охотник, член русского охотничьего клуба и общества правильной охоты». Никита плавно подводил к сути своего вопроса. «А ты как раз на днях одному офицеру глаз восстановил, вставив соколиной. Выздоровевший, оказавшийся заядлым охотником, похвастался перед князем и другими товарищами по увлечению. Мол, видит он теперь в разы лучше, да и цель в движении ему теперь гораздо легче в прицеле держать. Никита, говори прямо, Голицын себе тоже глаз такой сделать хочет? Так не вопрос, ты прав, это ему и нужно. Правда, таким образом, очередь к тебе скоро выстроится из всех именитых охотников столицы. Голицын, это только первая ласточка. Вот так и получилась у Ивана новая подработка. 3000 за обновление глаза, 5 за оба. Глаза для модернизации приносить с собой. Прием один раз в неделю. По 5 человек. Ситуация с учебой же стала тяжелее. На нее Иван уделял время по остаточному принципу. И все же нашему герою удавалось выкроить с десяток часов в неделю, разделенных на редкие лекции и на самостоятельное изучение. Отдельной же графой жизни графа Лудильщикова выступала теперь дипломатическая деятельность, а точнее, вопрос с личным воинством наследного Боевана. Собственно, высокие стороны могли бы и сами во всем разобраться, ведь Иван выступал тут в качестве свадебного генерала, вот только наш герой быстро заприметил одну закономерность. Если переговоры проходят без его непосредственного участия, то обещанные ему преференции проявляются на мизерном уровне. А вот если он активно участвует в обсуждениях, дотошно и скрупулезно вчитываясь в каждый пункт и стараясь разобраться в каждом маломальски значимом вопросе, то на каждом этапе переговоров получает полезные прибавки в объемах весьма солидных. Так, например, от Российской империи ему под непосредственное командование передали отряд из 10 гвардейцев для защиты имущества Болудильщикова на территории нашей империи. Пока они базировались в Питере и должны были охранять его особняк, но в дальнейшем Иван планировал направить их в Сарапул для защиты семьи и детского дома. Китайская сторона, помимо выделения ему в дружину новых бойцов-магов, передала непосредственно Ване в руки 2 набора фортификационных артефактов, печатей, позволяющих превратить дом в настоящую крепость. Ватикан расстарался на полноценный комплект амуниции демоноборца, броню и оружие, которые вручил ему Санте-Ривз. Джованни весь январь уже занимался боевым сложиванием выделенных в отряд бойцов и приходящего пополнения. Причем, узнав, что у Лудильщикова имеется личное пространство подходящего размера, итальянец потратил несколько дней на то, чтобы научить нашего героя мгновенно облачаться в броне и отзывать ее одним усилием воли. Не забыл наш граф и про физическое развитие. В атлетический комплекс, конечно, заглядывал он в последнее время редко, дай бог раз в неделю, а то и в 2, но благодаря индивидуально подобранным зельям смог довести себя до 2-го барьера в силе и даже добавил 2 дополнительных очка в ловкость. За преодоление последнего 2-го барьера, кстати, Иван получил от системы способность «Сильные руки», в 1,5 увеличивающую силу верхних конечностей. Не бог весть что, но с другой стороны, возможность ударить человека с силой на 20 очков выше ныне имеющейся тоже может пригодиться. Хотя лучше до такого не доводить, обезвреживая противников до того, как они доберутся на дистанцию прямого удара. А в начале февраля Иван таки добрался до Чэньфанга, начальника охраны посольства, который ранее пообещал поспособствовать приобщению нашего героя к великому небесному магическому боевому искусству. А теперь добавьте к своим движениям немного маны. Представьте, будто вы сплетаете магическое заклинание, но не мысленно, а всем телом, повторял наставник Ли, когда убедился, что лудильщиков удовлетворительно выполнил комплекс движений «Малый кулак силы». Вот уже третий день Иван приходил приобщаться к великому и далее по списку искусству, по два часа кряду повторяя один и тот же комплекс упражнений, который должен был позволить ему освоить базовый прием нового для него боевого направления. Воодушевившись, наш герой в 1001 раз стал повторять заученные движения, но на этот раз с добавлением магической энергии, и сразу ощутил отличие. По телу потекла волна силы, которая с каждой секундой становилась все гуще и быстрее. Ха! Иван резко вскинул кулак вперед в финальном движении. Взметнулся песок арены, и в обитый железом манекен чуть пошатнулся. «Хорошо, бо Иван, хорошо!» — покивал наставник. «В вас много энергии. Теперь сделайте это движение еще 5 десятков раз. Как скажете, наставник». Иван без препирательства приступил к повторению. Не сказать, что он был очень впечатлен новыми навыками. 20-секундного рукомахательства, вылившееся в удар, сопоставимый с какой-нибудь базовой магической стрелой. Такую он может сплести за доли секунды, и это явно не тот результат, который поможет увеличить боевой потенциал. А вот прибавка плюс 1 к интеллекту, которая сопровождалась появлением в его статусе нового навыка «Малый кулак силы», приятно радовала глаз. Тем более, после закрепления результата наставник Ли показал, чего Ваня должен достичь по мере тренировки. При полном освоении техники, «Бо Иван, у вас должно получаться так», мастер сделал молниеносный выпад в сторону манекена, который в ту же секунду вырвало из основания и бросило в стену. В отличие от магических заклинаний, которые имеют свой диапазон воздействия, техники нашего искусства ограничены только умением и количеством ци, смеси маны и энергии тела, как разъяснил ранее китаец, которые вы можете вложить в удар. С маной у вас проблем нет, да и с выносливостью, являющейся ключевой характеристикой для выработки энергии тела, тоже все в полном порядке. Так что дело осталось только за мастерством. Благодарю за науку, наставник. Иван уважительно поклонился и продолжил отрабатывать технику, а наставник Ли, Ваня поначалу думал обращаться к нему мастер, но тот признался, что до этого звания ему предстоит долгий и тернистый путь. Пошел тиранить остальных своих учеников, которых с прибытием посла стало гораздо больше. Вообще, Ваня навострился к китайцам ходить не только из-за тренировок. Его к этому побуждало банальное любопытство. Ведь все то время, что лудильщиков там околачивался, посольство активно готовилось к китайскому Новому году и большому приему. Кстати, именно во время этого знаменательного события Бо Ивану придется публично заявить о создании личного воинства, которое отныне будет заниматься возвратом его исконных родовых земель на острове Тайвань. А подготовка подобного мероприятия в исполнении китайцев – зрелище весьма увлекательное, раблезианское по своим размахам. Посольство наполнилось тысячами новых людей, все что-то готовили, строили, организовывали и контролировали. Портал сверкал несколько раз на дню, принимая новые и новые партии слуг. Даже несмотря на такое ханьское столпотворение, для проведения приема пришлось нанять еще несколько сотен слуг, которых собирали по всему Санкт-Петербургу. Организаторы побоялись допускать до непосредственного обслуживания гостей китайцев, которые вообще не разговаривают на русском, да и с местной культурой в должной мере не знакомы. А мероприятие планировалось грандиозное. Посол решил не мелочиться и пригласить весь свет нашей столицы. В буквальном смысле, приглашений было отправлено более 3000, причем в каждом пометка «с сопровождением». В общем, Иван мог наблюдать воочию, что обозначает поговорка «пожар в борделе во время наводнения». Но не мирская суета манила нашего героя снова и снова прогуливаться по территории китайского посольства, а те артефактные столбы, что мастер Лю Фан установил по всему внутреннему двору, и временно они увеличили площадь более, чем в 50 раз. Температура, кстати, здесь и до этого была на уровне градусов 20, что позволяло спокойно ходить в летних одеяниях. Так что именно попытками изучения строения металлических колонн был занят Ваня всякий раз, когда делал перерывы в монотонных повторениях одних и тех же движений великого небесного магического боевого искусства. Подкралось незаметно 12 февраля. Иван стоял перед зеркалом и поправлял ордена на своем новом китайском церемониальном наряде. Сегодня ему придется делать важное объявление в качестве наследного Боцинской империи. Небольшая вспышка, и на портальной площадке посольства появился граф Лудильщиков в сопровождении спутницы. Едвига, вдохновленная примером своего кавалера, также щеголяла китайским нарядом в красных тонах, расшитым золотыми нитками. Собственно, красный цвет присутствовал в облачении всех присутствующих, как у гостей с прислугой, так и у гостей, которым вместе с приглашением были отправлены отпечатанные на русском брошюрки, рассказывающие о празднике весны, китайский Новый год, его предыстории, традициях, программе приема, включающей в себя карнавал, и причинах, по которым в это празднество нужно быть обязательно в красном. И судя по тому, что Лудильщиков вокруг себя мог наблюдать, многие столичные модники и модницы с большим интересом отнеслись к иноземной традиции. Каждый третий был одет во что-то почти китайское, каждая вторая внесла в свое одеяние китайские нотки, и практически все имели в туалете хоть небольшой красный элемент или аксессуар. Не вызывало сомнений, что большинство приглашенных пришли сюда именно на экзотический праздник посмотреть, а не поучаствовать в дипломатическом мероприятии, посему среди прибывших было много детей, для которых хозяева подготовили специальные увеселения и развлечения. А китайцы хорошо все обставили, Едвига быстро оценила размах празднования, тут столько народу, что я даже затрудняюсь сказать, кого же здесь нет. Если прием пройдет успешно, то столицу, а дальше и всю империю скоро будет ожидать мода на все китайское. А значит, и дипломатические отношения развиваться будут гораздо легче. «Вполне возможно», – кивнул Лудильщиков, – с интересом рассматривая окружение. Следующие несколько часов прошли весело и даже познавательно, в том числе и для Ивана, который, хоть и пробыл некоторое время в Пекине, но попал туда вовсе не в канун празднования с карнавалом и прочими забавами. Тогда шла война, а город или готовился к войне, или просто горел. То тут, то там были слышны взрывы, а после экспозиция была представлена живописными пепелищами и развалинами, разбросанными по всему городу. Сейчас же вокруг все тоже пылало, но только от праздничных огней. Всюду были развешаны бумажные фонарики, над головами летали небольшие бумажные дракончики, выдыхающие в собравшихся клубы цветного дыма. А в вышине сверкал непрерывный фейерверк, снег, начавшийся еще днем, подлетал к зданию, хотя, скорее уж дворцу, посольство и вспыхивал, загорался разноцветными искрами, которые, благодаря искажению пространства, начинали причудливо танцевать в воздухе. Отдельное внимание стоило уделить всевозможным танцорам, актерам и прочим деятелям искусства, для которых были подготовлены специальные помосты через каждые 50 метров. Ну и в довершение ко всему, по всему двору были расположены столы и палатки, где можно было отведать всевозможных яств, как китайских, так и вполне традиционных российских. У заморских кушаний стояли гиды, которые рассказывали, что и как правильно кушать, учили пользоваться палочками. Все было организовано так, чтобы максимально ублажить, порадовать и заинтересовать приглашенных. Кульминацией же представления стал гигантский бумажный дракон, воспаривший над гостями. Он периодически спускался и проглатывал то одного, то другого актера, до тех пор, пока костюмированные герои не победили могучее чудовище, которое в финале распалось мириадами огней, выпустив на свободу всех, оказавшихся в его утробе. И вот после такого вдохновляющего и яркого шоу посол попросил минуточку внимания и стал разливаться соловьем про связь народов, братскую помощь соседям и непримиримую борьбу со страшными демоническими магами. Кстати, почти все прошедшие театральные постановки и представления в той или иной мере наглядно иллюстрировали как раз то, о чем глаз императрицы и распинался, закончив свое выступление историей о том, как российский маг спас Пекин и имперский дворец, явное преувеличение, за что был осыпан благами великими, а также землями сверх всякой меры. Ну, земли ему пожаловали далеко не сразу, да и по другой причине. Но подлые японцы сразу покусились на пожалованное герою, этак лет за пять до того, как Иван узнал о существовании таких земель в принципе, так что сейчас наш бравый прославленный и наследный бо поднебесный, великий и несравненный, и что-то там еще, Иван Лудильщиков, вот почему фамилия без запинки произносится, а вот гораздо более простое имя распилили на части, решил бросить вызов гнусным приспешникам демонов и отвоевать свои клановые земли. В общем, Под бурные рукоплескания Ване пришлось подниматься на помост для выступления и также толкать ответную импровизированную речь. С Евстахием Порфирьевичем раз 10 прогоняли, пока все двусмысленности и неточности искоренили, о величии России, Китая, о гнусных врагах и о воинстве своем. А посему, с сего дня я объявляю о создании дружины, цель которой будет заключаться в возвращении моих родовых земель и борьбе с японскими демонопоклонниками. Закончил свою речь Лудильщиков, получив под конец гул одобрения и море оваций от правильно подготовленных зрителей. Но на этом представление не закончилось, так как стоило только Ивану закончить, как вперед к сцене выдвинулся рыцарь-демоноборец Джованни Константин Санте-Рифси, преклонив колено, попросил принять его на службу, пусть и не на постоянной основе, а получив на то Ванино согласие тут же, при всех закрепил свое решение слегка отредактированной клятвой временной присяги. «Я, Джованни Константин Санте-Рифс, рыцарь-демоноборец, клянусь служить Ивану Лудильщикову в борьбе с демонами и их отродьями до тех пор, пока остров Тайвань не будет освобожден и передан его законному владельцу, либо же в течение 3 лет, по истечению которых я буду свободен сделать выбор остаться или уйти. Я, Бо Лудильщиков Иван Федорович, принимаю вашу клятву и обязуюсь не отдавать приказов, идущих вразрез с вашими честью и достоинством», тут же сориентировался наш герой. А вот этого в ранее обговоренном плане не было. Вместо присяги планировался обычный контракт, который, хоть и с проблемами, но скинуть можно. Да и у демоноборца были свои обязательства, с которыми он, видимо, предварительно разобрался, а значит, замыслил подобную отсебятину не спонтанно, а по согласованию с церковными иерархами. Как только над Санте-Рифсом и Лудильщиковым погасло сияние, подтверждающее принятие клятвы системой, следом за первым преклонившим колено потянулись следующие. Вторым стал уже православный демонобороец, Ярополк, монах-воин монастыря, созданного во славу преподобного Пересвета. Как Иван выяснил в ходе переговоров, оное учреждение было основано 30 лет назад на волне борьбы со всем темным и черным. Мужчина был облачен в странное одеяние, нечто среднее между рясой монаха и военным мундиром. Весь вечер он молча ходил неподалеку от нашего героя в сопровождении нескольких собратьев. Сих борцов священного фронта Лудильщикову представили заранее, но вид степенно шествующих за ним по пятам угрюмых православных воинов нет-нет да сбивал нашего героя с праздничного лада. Следом за церковниками вперед выступили несколько русских магов, пяток католиков и десяток китайцев, каждый из которых был командиром отряда воинов нового, небесного, великого и далее, боевого искусства. Небольших таких по китайским меркам отрядов по 200 человек в каждом, было бы 500, как привыкли ханьцы, да только успехи в освоении новых навыков показывают далеко не все воины Поднебесной. Присутствие всех этих людей в Ваниной дружине заранее обговаривалось, но вот дальше началось то, ради чего, похоже, и затевали все это представление с публичными клятвами. Падки наши люди на широкие жесты и благородные порывы, ибо как иначе объяснить то, что следом за заранее оговоренными персонажами потянулась вереница обычных гостей, которые вдруг изъявили желание приобщиться к праведному делу и войти временно в Ванину китайскую дружину. А ведь здесь, прошу заметить, собрался цвет империи, среди которых большинство собравшихся мужчин могли похвастаться определенным уровнем владения боевой магией, да и не только мужчин. Где тут записываются жопы драть японцам? Зычный голос пронесся над толпой, а Ваня захотел прикрыть глаза ладонью, так как к нему решительно продвигался никто иной, как поручик Ржевский. «Записывайте меня тоже», — продолжил этот деятель, приблизившись к дружинникам. «Я тоже хочу разобраться с этими узкоглазыми». Тут Ржевский скользнул взглядом по собравшимся китайцам, с другими узкоглазыми, что не китаёзы, конкретизировал свои мысли Ржевский и бодро зачитал клятву. Правда, со сроком в 1 год, приняв нового пламенного добровольца, который тут же направился к столикам с шампанским, Лудильщиков задумчиво проводил его взглядом. Что-то подсказывало нашему герою, что поручика в приказном порядке из дружины великого князя к нему перекинули. С одной стороны можно рассмотреть это как продолжение благодарности, а с другой, похоже, Балагура просто сослали подальше, чтоб его сослуживцы могли отдохнуть от этого хаем-сокровища. Слава богу, это не Ванина проблема, а непосредственных командиров, что будут в Китае действия разворачивать. К концу спонтанной части присяги в новоиспеченные дружинники записалось более 300. Они тут же были подхвачены прочими гостями и утащены продолжить празднование с еще большим размахом, чему китайская сторона вовсе не препятствовала. Наоборот, из закромов выкатывались и вытаскивались все новые и новые бочки и ящики с всевозможными горячительными напитками. Помимо добровольцев к Ивану подходили люди, дабы выказать ему слова поддержки, порой вполне материальной, выраженной обмундированием, оружием и прочим от лиц, которые сами по должности и статусу не могли принять участие в новой китайской кампании, как быстро окрестили это начинание собравшиеся. Наконец, улучив момент, когда основная волна любопытствующих и радеющих, возжелавших лично пообщаться с человеком, который внезапно стал главным номером программы «Вечера разойдется», Иван направил свои стопы к представителям Ватикана, которые стояли рядом с Хуан Бохаем и бароном Изместиевым. «Не помешал ли я важному разговору?» – осведомился Лудильщиков, приближаясь. «Ни в коей мере, Иван Федорович, напротив, вы очень кстати. Мы с многоуважаемым послом и министром как раз закончили обсуждать успех вашего выступления», – ответил Джакомо, развернувшись к нашему герою. «Да, тогда вы не будете простив, если я преподнесу подарок». Иван достал из личного пространства украшенную на китайский манер шкатулку. «Мне как раз недавно доставили средство, определяющее демонов, о котором вы меня спрашивали». Итальянец скосил глаза на реакцию Бохая, но по китайским чиновникам фиг поймешь, что они там думают. Посол держал лицо всезнающим кирпичом, хотя сам пылал интересом и внимательно прислушивался, и ответил: «Это очень любезно с вашей стороны». Приняв в руки шкатулку, Джакомо аккуратно ее открыл, обнаружив внутри небольшое углубление с тремя переключателями. Артефакт резонирует с демоническими энергиями, заставляя их носителей испытывать приступ боли и временной дезориентации. Первый рубильник активирует артефакт, стал разъяснять устройство и эффект агрегата Иван, второй регулирует радиус действия, третья – интенсивность воздействия. Все же многие за жизнь сталкивались с различными демоническими воздействиями и навыками, порой даже того не предполагая. Так вот, данный переключатель позволяет ограничить воздействие только явными пособниками демонов, тех, в ком демонической энергии действительно много, или расширить воздействие, вплоть тех, кого нечестивая энергия могла лишь коснуться годы назад, хотя и в первом случае все эти люди будут испытывать легкий дискомфорт. «Если желаете, я могу продемонстрировать, как все это работает». Закончив свою речь, Лудильщиков достал вторую шкатулку. «Буду вам признателен», — ответил итальянец, и все собравшиеся стали с интересом наблюдать, как Ваня орудует со своим артефактом. Лудильщиков выставил максимальную площадь воздействия и настроил устройство только на демонов и их явных приспешников. Широкий охват площади расходует довольно много маны, но, мне кажется, результат будет стоить всех затрат. С этими словами, наш герой щелкнул первым рубильником, и над веселой толпой заиграла негромкая, но прекрасно слышная всем собравшимся, вообще всем собравшимся в посольстве, людям мелодия. Замолкли музыканты, остановились танцоры, гости стали с недоумением оглядываться по сторонам, вслушиваясь в то, как грозная и торжественная мелодия подходит к кульминации. В этот момент от шкатулки побежали серебристые волны, вмиг наполнившие собой все пространство. Запуская свое творение, Иван допускал возможность нахождения в данном зале одного или даже нескольких демонических приспешников, все же народу здесь было довольно много, а китайские защитные амулеты эффективны далеко не во всех случаях. Хуан Бохай был им лично предупрежден, хоть и без подробностей, что Иван сможет выявить предполагаемых диверсантов, если таковые будут, которых нужно будет нейтрализовать. Посему в тот момент, когда наш герой стал рассказывать собравшимся о работе артефакта, посол подал своим людям сигнал к повышенной готовности. Вот только результат превзошел любые Ванины ожидания. Какая боль! Многоголосая ругань на российском, китайском и даже испанском языке перекрыла даже мажорные аккорды из шкатулки. А у Ивана внутри все похолодело. Десяток людей вокруг них начали биться в припадке. И ладно бы он просто не так настроил артефакт, что тут же проверил, нет, несколько пострадавших прямо на глазах стало, выгибаясь и, корчась, превращаться в что-то когтистое и зубастое. А самое поганое в том, что большинство выявленных монстров обнаружилось в непосредственной близости. Причем гады уже почти пришли в себя, а один даже успел с бешеной скоростью запустить что-то в Ивана. Снаряд разбился о защиту, но шкатулка получила повреждение, прервавшие музыку и оборвавшие магический эффект. Воцарилась секундная пауза, во время которой люди с удивлением рассматривали странных существ на месте своих хороших знакомых и боевых товарищей. «Нет, мадам, вас я не буду даже за все сокровища мира», — раздался возмущенный голос Ржевского, напротив которого стояла шестирукая страхолюдина в воздушном бежевом платье. После этого возгласа гости встрепенулись, словно их водой ледяной окатили, а приспешники демонов бросились на намеченные цели. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 3 113 941. 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40. Ловкость 47. Выносливость 133. Интеллект 99. Дух 86. Дополнительные характеристики. Удача 28. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4300-4300. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Скорость набора опыта Х16. Вы достигли просветления. Глава 25. Кряк. Хрясь. Тресь. Единственное, что успел сделать Иван, это выставить большой фортификационный щит, спасибо генералу Сухомлинову, в который тут же полетели десятки заклинаний разного калибра, перемолов Ванину защиту в считанные секунды. Благо, в окружении первых лиц этого вечера было достаточно высокоранговых магов, они смогли оперативно среагировать и взять на себя основную оборонительную функцию. А Лудильщиков тем временем хоть немного собрался с мыслями. Еще со времен сражения в ресторане Иван ломал голову над повышением своей боевой эффективности. Его боевой арсенал пополнялся новыми заклинаниями, в основном через Огарева и Жихарева. Но как бойца наш герой себя оценивал посредственно, весьма посредственно. И самой большой своей проблемой Ваня считал не недостаток в количестве заклинаний, он все равно не пользовался большинством умений, долбя в экстренной ситуации фениксом по всему, что движется, доскача как угорелый порталами, а темп, а что он мог сделать со своей скоростью, ну кроме как, умирать в атлетическом зале за каждую единичку ловкости, сократить время плетения заклинаний. Вот, Евгений, один из детей артефакторов, имеет навык малое создание жезлов, артефактов, при запитке маны которых вшитое заклинание срабатывало мгновенно, перспективное направление. Да только убойность магии пока ограничена первым уровнем навыков. Нет, конечно, попробовали это компенсировать, увязав пучок магических жезлов между собой. Так на свет родился девятиствольный магический самострел размером с бочку со скорострельностью 500 простых магических стрел в минуту. Эффектно, но против сильных противников неэффективно. Другой вариант – кратковременное увеличение ловкости. Для этого Лудильщиков выцыганил у Жихарева малое акробатическое повышение, дающее усиление нужной характеристики на 10%. Но с Ваниными показателями это особо ничего и не давало. И напоследок, химерология. Если можно усилить других, то почему бы не усилить себя? И наработки, оттестированные на подопытных пациентах, уже были, вот только к себе Лудильщиков их применить все не решался. Самый лучший вариант выбирал. Вот и получалось, что в ситуациях подобной текущей, когда на тебя наседает пара десятков агрессивных демоноподобных монстров с запредельной скоростью реакции, все Ванины наработки практически бесполезны. Но не все так печально, Иван недавно закрыл последний второй барьер, получив за это новый навык. Усиление, возможность увеличить на 3 минуты любую основную характеристику на 7% от общей суммы всех ключевых параметров. Если без занудства, пока он мог увеличить любой параметр на 28 очков, то есть сейчас в один миг поднял ловкость на 70% и таки смог увидеть перед собой не только мечущиеся туда-сюда смазанные тени, но и вполне конкретные клыкастые морды. Защиты продолжали трещать под ураганом атакующих заклинаний, и наш герой очередной раз обновил малый общий щит. Увидев, в каких страхолюдин превратились нападающие, Ваня ожидал, что те пойдут в рукопашную. Однако это оказались маги. Искажение внешности лишь добавило им проблем с дикцией, связная речь теперь перемежалась с шипением, рычанием и прочими звериными звуками. Первого запущенного Иваном Феникса противник разорвал голыми лапами, доказав, что магия и рукопашная вполне неплохо сочетаются. Дальнейшие попытки закинуть огненные заклинания врагам за спины показали свою малую эффективность. На 10 заклинаний 1 убитый и 3 раненых, остальным лишь подпалило спины. А вот манасей действия сожгли столько, что в ином случае можно было бы сарапул спалить, да не один. Вырвалось у Ивана, в сердцах из-за слабости его основного боевого заклинания. «Согласен», — выдохнул матерившийся рядом Жихарев, запуская в подставленный Ваней портал заклинание большой кислотной бомбы. Снаряд смачно шлепнулся на макушку противника, который замер в попытке сплести что-то особо забористое. Не успел, а Иван с полицейским записали на свой счет одного поверженного врага на двоих. 15 лет назад таких гадов хорошо, если раз 5 за все бои видывал, а тут вот их сколько. Лудильщиков оглянулся. Джакомо же в бою не участвовал, зато он успел выставить все переключатели так же, как Иван это сделал ранее. И торжественная музыка заиграла вновь. «Щиты!» — крикнул Иван, заклинание заработает через полминуты. Вовремя. Ведь услышав, что грянула страшная музыка, в сторону наших героев ринулись новые противники, да и старые стали кидаться с еще большим остервенением. Хотя, куда уж сильнее. В какой-то миг Лудильщиков понял, что защиты разбираются гораздо быстрее, чем возводится. Осознав сей факт, Иван подскочил к Джакомо, выхватил шкатулку и порталом ушел из котла. Хорошо, что после предупреждения китайцев о возможном лазутчике, Ивану выдали временный амулет, позволяющий телепортироваться по всей территории посольства. Так, на всякий случай. Салочки приключились увлекательные, Иван метался как на скипидаренной в небе над гостями, а самые быстрые пособники демонов изо всех сил старались сбить сей малогабаритный летающий субъект. Переход, кувырок в воздухе, новый прыжок. Ваня даже не пытался отстреливаться, даже под усилением реакции не хватало. Новый скачок, свист сияющего зеленым кнута срезает левую кисть и ударяет в прикрытый алмазным панцирем бок. Новый прыжок, и еще, все в круг, столы в центр, детей внутрь. Раздался знакомый голос генерала Сухомлинова. Старый вояк откровенно не понимал, что происходит, но во время старта данной катавасии оказался рядом с детским уголком и быстро организовал всех ближайших служивых. В итоге, своими заклинаниями воздвиг настоящую крепость, в которую Иван на секунду и залетел, чтоб в следующий миг увернуться от удара пылающей шашкой какого-то взвинченного военного. «Тише, свои!» — сориентировался генерал. Ваня же в этот момент занимался рукой, точнее, замораживал в ней все процессы. От места среза вверх по оставшейся части предплечья старательно расползались зеленоватые нити, которые прямо на глазах начинали покрываться чем-то до омерзения напоминающим плесень. «Служивый!» Ваня привлек внимание мужчины с шашкой, который тоже уставился на поврежденную конечность. «Рубани-ка мне руку под самый корень!» И столкнувшись с замешательством в глазах человека, гаркнул: «Живо!» Свист, и поврежденная часть руки полетела на пол, а Ваня устремляется в очередной портал. Щиты генерала аж загудели от натуги, а подставлять несколько десятков детей – самое последнее дело. Тем временем немного в стороне, диверсантами оказалась одна из групп китайских актеров-танцоров. Задача их заключалась в создании максимального хаоса, для чего эти деятели в первые же секунды боя кинулись резать всех рядом находившихся. Бах! И очередной спрыгнувший с помоста с клинком актер отлетел назад с простреленной головой. «Что вы там мне говорили, Порфирий Иванович?» Строгая мадам в пышном туалете ловко выдернула из-под юбки уже третье по счету магическое ружье, последнее поколение, расширенный магазин, зачарованные на разрыв пули, и открыла огонь на поражение по подозрительным целям. В подозрительные она, конечно, записала бы всех китайцев, но тут предпочла сосредоточиться на конкретных размалеванных в театральный грим. «Дорогая, зачем вам там ружья? Ах, если их найдут, ах, это же будет скандал. Ах, да что может случиться на дипломатическом мероприятии, где будут присутствовать сотни сильных магов?» Женщина с упоением продолжала заниматься любимой стрельбой, при этом не забывая в красках и деталях пояснять супругу, где и как он был неправ, и к чему бы все пришло, послушайся она своего благоверного. Любящий муж в это же время, сжимая под мышкой запасной, выделенный женой, револьвер, наскоро перезаряжал первое отброшенное в его сторону ружье супруги и поддакивал дрожайшей половине. А в голове билась мысль, что на мероприятие, на которые под женской юбкой можно пронести арсенал в 7 стволов плюс дополнительные боеприпасы. Лучше таки это оружие пронести, а то мало ли другие принесут, а у тебя с собой ничего нет. Может неудобно получиться. Мы умрем. Китайцы хотят нас всех убить. Мимо них пробежал паникующий офицерик, который тут же заработал удар прикладом в лоб от его благоверной. Ненавижу паникеров. Процедила женщина. Порфирий Иванович, швыдче перезаряжайте. Разумеется, дорогая. Когда начались первые локальные стычки, демонопоклонники ринулись на свои цели. Люди сначала опешили, потом спешно стали навешивать на себя защитные чары и сбиваться в группы со знакомыми. Что происходит? Кто напал? Китайцы? Японцы? Революционеры? Демоны хотят инициировать кровавый ритуал, пустив под нож всех присутствующих и открыть врата в свой мир? Тем временем масла в огонь подливали нераскрытые диверсанты. Не все же купались в демонических энергиях, чтоб антидемоническая мелодия, настроенная только на самых погруженных в темные искусства, спровоцировала на яркие внешние метаморфозы. Кого-то просто скрутило и тут же отпустило после повреждения артефакта, а некоторые просто честно работали за деньги и иные блага, не желая мараться ни в чем темном лично, либо же просто были еще не допущены до чего-то по-настоящему серьезного. У большинства подобных лазутчиков основной задачей являлось максимально поспособствовать возникновению междоусобицы. Посему и неудивительно, что по толпе довольно быстро полетели возгласы. Китайцы хотят нас убить, все подстроили католики. Бей жидов, спасай Россию. Бедные евреи, куда же без них. Даже среди китайцев были попытки призвать к бою с продавшимися демоном северными варварами, вот только начальство охраны было предупреждено о возможных лазутчиках и таких агитаторов тут же скрутили. А вот несколько отрядов провокаторов, оказавшихся среди обслуги, как китайской, так и российской, очень накалили обстановку, чуть не толкнув гостей на масштабное боестолкновение. Эффект магической шкатулки сработал второй раз. Демонические твари и самые черные из присутствующих любителей запретного вновь задергались в припадках, скуля и ругаясь. Этим моментом Иван решил воспользоваться. Он кинул шкатулку через портал обратно Джакомо с компанией, передать в руки не получилось. Те развернули у себя под щитом какую-то антителепортационную защиту и вытянул из личного пространства оставшийся целой рукой демонический кинжал. Его старинный приятель ощутимо преобразился, навел марафет, так сказать, обзавелся стильной гардой с рукоятью в виде христианского креста, для конспирации и для защиты от очищающей музыки. Зачем же сей клинок явился на свет в ситуации, когда с демоническими артефактами лучше не высовываться? Лудильщиков, экспериментируя с клинком, совершенно случайно обнаружил, что носителей демонического спектра энергии кинжал умерщвляет и высасывает с куда большим аппетитом, нежели всех остальных. Словом, выбор между боевыми антидемоническими заклинаниями четвертого уровня, которые сплетать нужно минимум секунд 20 и привычным уже холодным оружием, был очевиден. И заручившись реально эффективным оружием против противников, Иван отправился за зипунами. Первый же удар пришелся точно в лоб одного из преследователей, буквально секунду назад гонявшего его по всему двору. Тут бой внезапно закончился. Ваня успел записать на свой счет еще одного монстра и четырех демонопоклонников, попробовавших резать гостей чуть в стороне. А дальше ситуацию уже взяли под контроль. Изместив, усилив голос, доходчиво объяснил собравшимся ситуацию и попросил вязать и обезвреживать тех, кто сеет панику. Китайская стража оперативно брала под охрану всех оставшихся в живых диверсантов. Ваня же, убрав в личное пространство клинок, лезвие которого восстанавливалось прямо на глазах, отправился заниматься лечением пострадавших. Следующие 3 часа дипломаты со всех сторон проводили идеологическую реабилитацию гостей, их отвагой и мужеством восхищались, награды от обеих империй обещали, сыпали карами на врагов, что хотели вбить клин между двумя почти что братскими народами. А пока политики вещали, охранители охренели, целители во главе с высшим целителем Федоровым лечили. На этом мероприятии так оказалось более дюжины с соответствующим даром, так еще и по поручению Ильи Федоровича, подкрепленному ходатайством из Местеева, нашему герою пришлось попрыгать по столице, приглашая доступных на настоящий момент целителей. Да и госпиталь свой пришлось разорить капитально, выскребая весь стратегических запас звериных конечностей и прочих органов. По возвращении уже с медицинским десантом, Лудильщиков с головой погрузился в дела лекарские. Заодно наконец-то отошел от горячки боя и, «Надо же», — заметил собственный некомплект конечностей, то-то некоторые мастера целительской мысли так на него косились, а то и решительно отказывались от чести побывать в месте, где так с их собратом обращаются. Но шутки в сторону. Вернув себе конечность, Иван с утроенной силой вступил в борьбу за чужие жизни и здоровье. Утро, ясное небо, скрипучий мороз. Усталый граф Лудильщиков сидел в ступенях крыльца китайского посольства и увлеченно наблюдал за паром, вырывающимся из его рта. Хорошо поработали, неподалеку стоял Федоров и тянул из здоровенной кружки кофейный напиток, побольше сливок и не жалеть сахара. Всего 6 погибших на почти сотню, да еще и при атаках темномагическими и демоническими заклинаниями. Можно сказать, рекорд. Угу, Ваня согласно кивнул. Да и само нападение чудо как удачно для нас сложилось, подал голос Жихарев, стоящий тут же, в пальцах цигарку крутит. Мне уже доложили первые результаты допросов. Если бы вы, Иван Федорович, не учинили столь вовремя эту демонстрацию, у этих паскуд были бы все шансы на успех. Даже путь отхода у них был подготовлен. МММ с легким интересом взглянул на полицейского Лудильщиков, который только сейчас заметил увеличение своей удачи на единицу. Да они местного мастера, что порталы делал, спеленали, и готовились с помощью него сразу после учиненной бойни телепортироваться, а установили, что они вообще хотели. Повернулся в сторону охранителя Федоров, из уже известного, убить посла, министра, папского легата, устроить бойню, всех перессорить и максимально накалить отношения между державами. Так кто бы поверил, что Китай сам решит бойню учинить в своем посольстве, или наш император постарается так по-глупому от своих подданных избавиться, поверит, не поверит, а работу это нам застопорило бы минимум на год, если вообще не порушило. К собравшимся подошел барон Изместьев, только закончивший общаться с представителем канцелярии императора. А что, Иван Федорович, для нас с вами уже традицией делается, плечом к плечу супротив супостата вставать. Министр задорно подметил и продолжил. Мне сообщили, что его императорское величество крайне заинтересован в артефактах, работу которых вы так феерично продемонстрировали. Причем, как можно быстрее и как можно в большем количестве. Конечно же, с соответствующей размеру услуги императорской благодарностью. Сегодня же могу предоставить 3 экземпляра. Иван ожидал чего-то подобного, а вот по срокам на остальные пока ничего конкретного не скажу, хоть и уточню, когда и в каком количестве смогу получить следующие, а также сделаю все от себя зависящее для увеличения и ускорения поставок, закончил Лудильщиков, заметив напряженное лицо барона. Это будет просто прекрасно, барон повел носом в сторону ароматного напитка в кружке Федорова и двинулся на поиск чего-нибудь аналогичного. Вскоре по своим делам разошлись и остальные. Лудильщиков посидел еще немнемного, подумал, да и закинул 2 заработанных за уровень очка в дух, а 1 в интеллект, доведя характеристику до 100 и наконец уткнувшись в 3-й барьер, а остальное загнал в ловкость.